Александр Науменко. То, что внизу. Володька нашел эту дыру в апреле, когда снег еще лежал по колено. Товарищ прислал мне фотографию в мессенджер. Некий темный провал в известняке, обрамленный сосульками, похожий на клыки. И подпись. «Андрюха, глянь! Никем не хожене, вообще никем!» Я тогда сидел на кухне, пил чай и разглядывал экран телефона, а Наташка за стеной укладывала дочку. Обычный четверг. Из детской доносилась колыбельная, тихая и немного фальшивая, потому что Наташка никогда не умела петь. Но Алиска все равно засыпала только под ее голос. Я увеличил снимок двумя пальцами. Входное отверстие 2 на 1,5, может, чуть больше. Порода светлая, осадочная. Самарская лука. Самарская лука. Жигулевские горы. Место, которое местные называли проклятым задолго до того, как это стало туристическим брендом. Пещеры там ковыряли еще в 18 веке, добывая серу. И половина штолен давно обвалилась, а половина числилась на учете у спелеокомиссии. Но Володька утверждал, что этой нет ни на одной карте, ни на старой, ни на новой. Он наткнулся на нее случайно, когда лазил по оврагам в районе Ширяева, искал выхода известняка для своей геологической работы. Володька преподавал геологию в Самарском университете. Кандидат наук, доцент. Человек с бородой и голосом, который заполнял любую комнату, как вода заполняет трещину. Мы познакомились 20 лет назад на спелеослете под Кунгуром. Оба еще сопливые, оба только-только получившие допуск к вертикалкам. С тех пор прошли вместе Капкутан, Крубера-Воронью до минус 700, Орешную, Большую Орешную. И еще десяток систем, названия которых ничего не скажут человеку, не лазавшему под землю. У нас даже жены познакомились и подружились. И дети играли вместе, когда мы собирались с семьями на Волге. Я позвонил ему. «Откуда знаешь, что нехоженное?» «Натеки на входе не тронуты», — ответил он с тем азартом, который я знал слишком хорошо. «Ни следов, ни мусора, ни рубленых ступеней». «И тяга оттуда, Андрюха! Тяга серьезная! Там система, я чую!» Я молчал. Тяга из входного отверстия означала, что пещера имеет второй выход или значительный объем, что воздух циркулирует. Для спелеолога это как блеск золота для старателя. «Когда?» – спросил я. «Майские. Снег сойдет, просохнет. Заедешь ко мне, переночуем, утром выдвинемся». «Подход 3 км, но по тропе». «Вдвоем? Ты серьезно?» «А с кем еще? Тёмыч колено порвал. Серега в это время в Турции с бабой своей будет. Остальные молодняк. Я их в некатегорийку не потащу. Мы с тобой 200 выходов на двоих, не считая учебных. Справимся». Он говорил правильные вещи. «Мы оба держали СРТ на автомате». Знали друг друга под землей, как собственные руки. Но правила существовали не просто так. Двойка в неисследованной системе, без связи, без группы поддержки на поверхности. «Наташке скажу, что на Ширяевские штольни идем», – произнес я. «Если узнает, что в незнакомую, вдвоем, убьет раньше, чем любой завал». «Иринка тоже не в курсе. Я ей скажу подобное». Мы посмеялись. Коротко, как смеются мужики под 40, которые понимают, что жены правы, но все равно лезут. В итоге я согласился. 1 мая я загрузил в машину транс. 2 комплекта СРТ снаряги, веревку тендон 9 мм, 150 метров, запас карбида, 3 комплекта батареи для зебры, аптечку, термос и 2 рациона сублиматов. Наташка стояла на крыльце, скрестив руки. «К ночи вернешься?» «Завтра к ночи. Переночую у Володьки. Утром на объект, потом домой». Она смотрела на меня тем взглядом, каким смотрят женщины, прожившие с мужчиной 15 лет. Не злость, не упрек, а усталость. «Каску новую взял?» «Взял». «Связь будет?» «На подходе. Внизу нет, ты знаешь». «Знаю». Она развернулась и ушла в дом. Дверь не хлопнула, просто закрылась. И этот тихий щелчок замка заставил меня тяжко вздохнуть. Но не нравились ей мои поездки, и все тут. До Самары 3 часа по М5. Я ехал, слушал радио, пил кофе из термоса, смотрел, как степь переходит в лесостепь, как появляются первые холмы, предвестники «Жигулей». Эти горы, если их можно так назвать, старше Урала, самые древние в европейской России. Рифейский фундамент, протерозойские толщи, перекрытые палеозойскими осадками. 600 миллионов лет породы лежали тут слой за слоем, и вода точила в них ходы, галереи, колодцы, залы. Человеческая цивилизация по сравнению с этим – тонкая пленка пыли на каменном столе. Володька встретил меня у подъезда своей хрущевки на улице Новосадовой. Борода отросла еще гуще. На голове красовалась дурацкая панама. А в руках он держал распечатку топографической карты. «Заходи! Иринка пельмени налепила!» Мы ели пельмени на кухне. Пили чай. Раскладывали карту. Иринка заглядывала, подливала кипяток, задавала вежливые вопросы, а потом ушла к себе. Но перед тем, как уйти, она задержалась в дверях и посмотрела на Володьку. Долго, секунды 3, не больше. «Глубоко полезете?» – спросила она. «Штольня, Ирин», – ответил товарищ, не поднимая глаз от карты. «Горизонталка, как в подвал сходить». «Ага, как в подвал». Она ушла. Володька потер бороду и хмыкнул, но ничего не сказал. Я тоже промолчал. В прихожей на вешалке висела его старая штормовка, а рядом стоял детский самокат, розовый, с наклейками единорогов. У них с Иринкой росла дочь Настя, 7 лет, которая сейчас ночевала у бабушки. На холодильнике под магнитом из Крыма торчал Настин рисунок. Дом, дерево, человечек с огромной бородой и подпись печатными буквами «Папа». Я отвел взгляд. Она привыкла, как и Наташка. Как все жены спелеологов привыкают к тому, что их мужья время от времени лезут под землю и какое-то количество часов находятся вместе, откуда ни позвонить, ни написать, ни крикнуть. «Смотри», — ткнул карандашом в точку на карте товарищ. «Вот Ширяево. Вот овраг каменный. Я поднимался по левому борту, 200 метров от русла. Вход на склоне, прикрыт буреломом. Азимут записал. Что внутри, видно с поверхности? Наклонный ход, 30 градусов, 5 метров. Потом уступ. Я не спускался, фонарем посветил. Уходит глубже. Эхо долгое, очень долгое, Андрюха. Долгое эхо, значит объем». Мы разложили снаряжение в прихожей. Проверили каждый карабин, каждый зажим, каждый шов на обвязке. 2 петля для навески, набор скальных крючев, молоток, петли, спусковое, жумар, кроль, пара блок-роликов на всякий случай, касок 2 комплекта, Эльбрус у Володьки, петель-вертекс у меня, налобники зебра, карбидки для дублирования. Гидрокостюмы не брали, так как Володька сказал, воды на входе не видел, порода сухая. «Если колодец глубже 50, разворачиваемся», – проговорил я. «Договорились». «Если система обводненная, разворачиваемся». «Договорились». «Если хоть что-то не так, разворачиваемся». Володька посмотрел на меня поверх кружки. Глаза карие, теплые, с морщинками-лучиками в углах. Лицо человека, которому нравится жить и который не собирается умирать под землей. «Андрюха, ты же знаешь, я всегда возвращаюсь». «Знаю». Мы легли в полночь. Я спал на диване в гостиной, укрывшись пледом с вышитыми оленями. Мне снились камни, теплые, гладкие, словно кто-то полировал их ладонями миллионы лет. Под утро я проснулся и какое-то время лежал без сна, слушая тишину чужой квартиры. Часы на стене тикали, за стеной похрапывал Володька, мерно и спокойно, как человек с чистой совестью. На потолке шевелились тени от фар, когда по улице проезжала редкая машина. Я думал о Наташке, о том, как она стоит на крыльце, скрестив руки, и смотрит вслед машине. О том, что каждый раз, когда я спускаюсь под землю, она не ложится спать, пока не получит сообщение. «Вышел. Все ок». 14 лет. 14 лет ожидания, перемежающегося короткими сообщениями. Я повернулся на бок, натянул плед до подбородка и заставил себя уснуть. Утро 2 мая выдалось прохладным, с тусклым солнцем и туманом во врагах. Мы оставили машину на проселке Заширяево и пошли по тропе, петлявшей вдоль ручья. Транспортные мешки оттягивали плечи. Я нес веревку и навеску. Володька тащил общий трансмешок с жратвой, аптечкой и запасным светом. Лес стоял молодой, зеленый, еще не загустевший. Березы выбросили первые листья, мелкие и клейкие. Под ногами хрустели прошлогодние ветки. Пахло прелью, грибницей, сырой землей. Где-то долбил дятел, методично и упрямо, как метроном. Мы двигались молча, экономя дыхание на подъеме. Тропа велась вверх по склону оврага, огибая валуны и корневища. Километра через полтора Володька остановился, скинул мешок и достал флягу. «Привал! 2 минуты!» Я сел на поваленный ствол, наслаждался природой, разглядывая овраг внизу. Ручей блестел на дне, узкий, мелкий, прозрачный. Склоны поросли орешником и молодыми кленами. Место как место. 1000 таких оврагов на Самарской Луке. И в каждом кто-нибудь когда-нибудь ковырял известняк. «Володь, ты никому про эту дыру не говорил, кроме меня?» «Нет, только тебе». «Почему?» Он завинтил флягу и посмотрел на меня так, словно я спросил очевидное. «Потому что, если там действительно система, я хочу, чтобы мы были первыми. А если там ничего, незачем людей дергать. А если там что-то третье?» «Третье? Это как?» «Не знаю. Так, просто вырвалось». Он хмыкнул, закинул мешок на плечо и зашагал дальше. Дятел продолжал долбить где-то справа, мерно и бездумно, как часовой механизм. «Вон там!» — указал вверх по склону товарищ через несколько минут. Я увидел бурелом. 3 сосны, поваленные ветром и лежавшие крест-накрест. За ними, в складке известнякового склона, темнело отверстие. Не круглое, а вытянутое, как приоткрытый рот. Из него тянуло холодом. Температура воздуха на поверхности плюс 12, а из провала дуло градусов 6-7. Я ощутил это ладонью и лицом. «Тяга», — констатировал Володька. Мы переоделись. Комбинезоны, обвязки, каски, налобники. Я включил зебру, и луч уперся в наклонный ход, выложенный плитчатым известняком цвета старой слоновой кости. Стены влажные, но не мокрые. На потолке небольшие натеки, сосульки кальцита, нетронутые, целые. «Ни одного следа, ни одной сбитой капли. Володька прав. Сюда никто не заходил. Может, вообще никогда». Товарищ провел ладонью по сталактиту у входа, осторожно, кончиками пальцев, как трогают спящего ребенка. «Знаешь, сколько этой сосульки лет?» 1010, прикинул я. «Минимум. Может, и все 50. Кальцит растет на миллиметр в столетие. Иногда медленнее. Вот это 15 сантиметров. Считай сам». Я посчитал. 15 тысяч лет. Когда эта капля начала строить свою ледяную колонну, а Волге еще бродили мамонты, а люди жили в землянках и охотились костяными остриями. Мысль была обыденная для спелеолога. Я думал подобное сотни раз. Но здесь, в этой нетронутой тишине, она ощущалась по-другому. Тяжелее, плотнее. Как будто само время загустело в этих стенах. Воздух внутри пах иначе, чем снаружи. На поверхности тянуло сыростью и холодом. Типичная пещерная тяга. А здесь, в первых метрах хода, примешивался едва уловимый оттенок чего-то минерального. Ни сера, ни железа. Что-то незнакомое. На самой грани восприятия. Как звук, который слышишь не ухом, а скорее ощущаешь. Мы спустились по наклонному ходу. 5 метров. 7. 10. Угол нарастал. Я упирался подошвами трекинговых ботинок в выступы, придерживался за стены. Известняк под пальцами шершавый, слоистый, с вкраплениями чего-то темного, похожего на кремень. «О, стоп!» – бросил Володька впереди. Он остановился на краю. Я подошел, встал рядом. Луч зебры провалился вниз и не нашел дна. Колодец. Стены уходили вертикально, чуть расширяясь. На глубине 5 метров виднелся карниз, а за ним опять темнота. «Кинь камень», — попросил я. Володька поднял обломок известняка размером с кулак и бросил. Мы слушали. Камень ударился о стенку. Тот отскочил. Ударился снова. Потом глухой шлепок. Пауза 3 секунды. «Метров 15», — прикинул Володька. «Может, 20. Там карниз, он мог задержать». «Навешиваем». Я осмотрел породу. Известняк плотный, трещиноватый. Крюк держать должен. Забил первый скальный крюк. Проверил, подергав. Сел крепко. Забил второй, на 1,5 метра ниже, для перестежки. Привязал веревку. Продернул через спусковое устройство Володькиной обвязки. Он полез первым. Я слышал, как веревка скользит через каталку. Как его ботинки скребут по стене. Как он сопит внизу. Звуки в пещере обманчивы. Камень отражает и множит их. Искажает расстояние. Иногда кажется, что человек рядом, а он в 20 метрах. Иногда наоборот. «Дно!» — крикнул товарищ. Голос пришел снизу, чуть гулкий. 22 метра по веревке! Площадка! Вот продолжается горизонтально! Иди!» Я встегнулся в веревку и пошел вниз. Стены колодца в свете фонаря выглядели как страницы каменной книги. Слой за слоем, эпоха за эпохой. Светлые полосы карбонатов, темные прослои глины, рыжие пятна окислов. Где-то здесь, в этих толщах, лежали панцири трилобитов, раковины брахиопод, останки существ, которые жили в теплом мелководном море задолго до динозавров. Я касался этих слоев рукой в перчатке, и мне каждый раз становилось не по себе от масштаба времени, запечатанного в камне. Дно колодца. Площадка 4 на 3. Пол неровный, заваленный обломками. Володька стоял у входа в горизонтальный ход и светил фонарем внутрь. «Глянь!» Ход уходил вглубь, плавно изгибаясь. Потолок высокий, 2,5 метра. Стены гладкие, обработанные водой. Ни штольня, ни искусственная выработка. Природный фреатический канал, промытый подземной рекой, которая давно ушла. Пол сухой, покрытый тонким слоем глинистого налета. «Красиво!» – прошептал я. И это слово ничего не передавало. Стены переливались в свете фонаря оттенками охры, ржавчины. С потолка свисали сталактиты. Тонкие, полупрозрачные. Некоторые длиной в 0,5 метра. Под ними на полу вздымались сталагмиты. Толстые, бугристые. В кольцах наросшего кальцита. Между ними тянулись тонкие, как паутина, нити геликтитов, закрученные в спирали, не подчиняющиеся гравитации, растущие вбок и вверх по прихоти капиллярных сил. «Нетронутая система», — произнес Володька, и голос его дрогнул от благоговения. «Андрюха, ты понимаешь, что мы, может, первые люди, которые это видят?» Я понимал и чувствовал то, что чувствует каждый спелеолог, ступивший в место, где до него не стояла ничья нога. Этакая смесь восторга и ответственности, и еще что-то. Что-то, чему нет названия. Ощущение, что ты не гость, а вторженец. Мы шли по горизонтальному ходу около 40 минут. Я вел хронометраж и считал шаги. Привычка, вбитая еще на первых спелеовыходах. По моим прикидкам, мы углубились метров на 400 от колодца. Ход петлял, местами сужался до 1,5 метра. Местами распахивался в небольшие залы с куполообразными потолками. Везде сухо. Нигде ни следа воды, только древние натеки, кальцитовые коры, покрывавшие стены, как глазурь покрывает керамику. Володька шел впереди, отмечая маршрут маркерной лентой. Через каждые 20 метров привязывал кусок оранжевой ленты к выступу. Правило, которое мы никогда не нарушали. На 43-й минуте он остановился. «Запах чуешь?» Я принюхался. В пещерах обоняние обостряется, потому что зрение ограничено лучом фонаря, и мозг начинает вытягивать информацию из других каналов. Здесь пахло сыростью, стандартный подземный запах, но под этими привычными нотами что-то еще. Тяжелое, сладковатое, органическое. Не гниль, не разложение. Скорее, как запах мха, густого старого мха, пролежавшего в темноте очень долго. «Чую», — сказал я, — «что-то биологическое. Может, колония летучих мышей?» «На этой глубине. Мы 60 метров под поверхностью. Далековато для рукокрылых». «Гуана?» «Не похоже. Гуана аммиаком разит, ты знаешь». Мы пошли дальше. Запах усиливался. Не резко, не агрессивно, а медленно. Как нарастает давление на глубине. Стены хода изменились. Кальцитовые натеки исчезли. Порода стала темнее, почти черной, с маслянистым блеском. Я провел пальцем. Палец окрасился в темно-бурый цвет. «Марганцевые дендриты», — определил Володька, осмотрев стену. «Или нет, погоди. Это не дендриты, структура другая». Он достал геологическую лупу и приблизил к стене. Я осветил ему через плечо. Темное вещество покрывало известняк тонким слоем, неравномерно, пятнами и разводами. Рисунок напоминал... Я отогнал эту мысль, а потом она вернулась... Рисунок напоминал сосудистую сетку, ветвящиеся линии, расходящиеся от центральных стволов к периферии, истончающиеся, теряющиеся в порах камня. «Не знаю, что это», — честно признался Володька. «Биопленка? Грибной мицелий? Надо бы образец взять». Он достал пластиковый пакет и перочинный нож, поддел кусок породы с темным налетом, убрал в пакет. Руки у него при этом не дрожали. Он выглядел сосредоточенным, увлеченным, как всегда, когда сталкивался с чем-то, что не мог объяснить сходу. Володька не верил в мистику. Он верил в минералы, кристаллические решетки и геохимические процессы. Я тоже не верил. Мы пошли дальше. Через несколько минут Володька заговорил. Негромко, скорее рассуждая вслух. «Знаешь, что меня смущает? Биопленка на такой глубине, в сухой карбонатной породе, без света и без очевидного источника энергии. Хемолитотрофы, допустим. Бактерии, которые жрут камень и дышат железом. Такие известны. Их находили в шахтах Южной Африки на глубине 3 километров. Но те образуют тонкие корочки, почти невидимые. А здесь ты сам видел». Структура разветвленная, организованная. Это не колония бактерий. Это что-то со сложной морфологией. Гриб, предположил я. Грибы возможны. Армиллярия, опенок, образует мицелий площадью в десятки гектаров. Самый большой организм на планете, между прочим. Но опенок живет в почве, питается мертвой древесиной. А тут голый камень. Он замолчал, обдумывая. Я видел, как шевелятся его губы, как он проговаривает про себя варианты и отбрасывает их один за другим. Мне нравилось наблюдать за ним в такие моменты. Он выглядел счастливым. Загадка кормила его мозг, как топливо кормит двигатель. Володька был из тех людей, которые не боятся непонятного, а радуются ему. Ход закончился внезапно. Не тупиком, а залом. Мы вышли из тесного канала, и фонари утонули в пространстве. Потолок поднялся так высоко, что лучи не доставали до него. Стены разбежались в стороны и пропали. Мы стояли на краю пустоты, которая ощущалась не глазами, а кожей, всем телом, как ощущает открытое пространство незрячий человек. Я крикнул. Не слово, просто звук. Эхо вернулось через 4 секунды, размазанное, многократное, как будто зал имел неправильную форму и отражал звук десяткам поверхностей. «Мать честная», — выдохнул Володька. «Это зал, огромный зал». Мы двинулись вперед, осторожно, ощупывая пол перед каждым шагом. Поверхность ровная, покрытая все тем же глинистым налетом. Темный налет на стенах, оставшихся позади, здесь покрывал пол. Я поднял ногу и увидел, что подошва ботинка оставляет четкий глянцевый след, словно я наступил в тонкий слой густого масла. «Володь, под ногами мокро!» «Вижу, не вода, какая-то органика». Он присел, снял перчатку, коснулся пола кончиками пальцев, потер большим и указательным, понюхал. «Скользкое, теплое». «Теплое?» Я тоже присел и положил ладонь в перчатке на пол. Он прав. Камень пещеры всегда прохладный. 7-9 градусов. Стабильно. Круглый год. Здесь поверхность под рукой ощущалась теплее. Не горячая, нет. Градусов 12-13. Разница в 5 градусов, которую организм считывает мгновенно. «Геотермальный источник», — предположил Володька. «Тектоническая трещина, отток теплых вод снизу». «На Самарской Луке?» «Да ну, здесь нет активной тектоники уже 500 миллионов лет». «Ну, остаточные процессы или радиогенное тепло. Породы рифейского фундамента могут содержать уран, торий». Он рационализировал. «Мы оба рационализировали, потому что альтернативой рациональному объяснению служило молчание и разворот к выходу. А мы еще не хотели уходить. Мы еще горели». Зал продолжал раскрываться. Мы прошли 100 метров по прямой, а стен так и не нащупали. Ни справа, ни слева. Только пол, покрытый теплой маслянистой пленкой. И темнота вокруг. Густая, плотная, не уступавшая фонарям. Я остановился, поворачивая голову. «Слышишь?» Тишина подземелья никогда не бывает абсолютной. Всегда есть капель, или потрескивание породы, или тихое движение воздуха. Здесь звучало что-то иное, ритмичное, глубокое. Не звук даже, а вибрация, которую я воспринимал скорее грудной клеткой, чем ушами. Как если бы далеко внизу, под толщей камня, что-то пульсировало. Медленно. «Мерно. Раз в 4-5 секунд». «Слышу», — произнес Володька, и голос его стал заметно тише. «Подземная река, может. Сифонный поток, пульсирующий в узости». «Может». Я опустил взгляд на пол. В маслянистой пленке, покрывавшей камень под нашими ногами, отражался свет фонаря. И отражение было неправильным. Блик не стоял на месте, а медленно плыл, смещаясь к краю светового пятна, будто пленка текла в одном направлении, едва заметно, как река, скованная густотой. Я моргнул и присмотрелся. Пленка действительно двигалась, не быстро, может, миллиметр в секунду, но двигалась вся сплошным пластом, как кожа на боку дышащего животного. «Что за черт?» «Володь!» – позвал я. «Пленка на полу! Она течет!» Он посмотрел вниз, прищурился, потом присел на корточки, достал перочинный нож и аккуратно провел лезвием по поверхности. Пленка разошлась, обнажив камень, а потом медленно, в течение нескольких секунд, сомкнулась обратно, затянув порез, как затягивается ранка на живой ткани. Володька долго смотрел на это, потом поднялся, вытер лезвие о штанину и убрал нож в карман. Руки у него не дрожали, но челюсти сжались так, что на скулах вздулись желтоватые бугорки. «Это не грибной мицелий», — произнес он. «Знаю». «Это вообще не гриб». Мы стояли и слушали. Пульсация не усиливалась и не ослабевала. Она просто существовала, как существует ритм сердца, незаметный, пока не прислушаешься, а потом невозможный для игнорирования. «Идем дальше или разворачиваемся?» – спросил я. Володька посмотрел на часы. «Полтора часа от входа. У нас запас по свету на 12 часов. Еще час вглубь, час обратно. 2 часа на подъем по колодцу и выход. Запас 4 часа. Нормально. Ты считаешь это хорошей идеей?» «Угу». «Мы не знаем, что это за дрянь такая на полу». «Не знаем». «И ты предлагаешь идти дальше», — уточнил я. «Не волнуйся, Андрюх. Эта штуковина далеко не везде. Вон там нет. И вон там тоже. Да и в конце концов, нам же нужно разобраться, что это за фиговина такая. Правильно?» «Но она же не живая». «Да вроде не похоже. Может, новый вид лишайника какого-нибудь?» «Какой к черту лишайник?» Во мне ворочалось беспокойство, которое я не мог объяснить. Предчувствие чего-то плохого. Потому что это ненормально, когда штуковина под ногами двигается. Тем не менее, я не заставил товарища повернуть назад. «Час», — кивнул я с неохотой. «Не больше». «Час, не больше». «Упрямый ты осел», — добавил я мысленно. Через 20 минут мы нашли стену. Нет, не стену зала. Стену в другом смысле. Ровную, гладкую поверхность, поднимавшуюся из пола вертикально. Я подошел вплотную и осветил ее. Известняк, ну, обработанный. Следы инструмента. Параллельные борозды, неглубокие, ритмичные, нанесенные чем-то вроде зубила или тесла. «Володь, сюда!» Он подошел, провел пальцами по бороздам. Лицо его изменилось. Азарт погас, сменился чем-то другим. Ни страхом нет, ни пониманием. «Это рукотворная стена», — проговорил он. «Кто-то обрабатывал здесь камень». «Старообрядцы? Каменоломни 17 века?» «На глубине 60 метров? Через неразработанный колодец?» Я не ответил. Стена тянулась вправо и влево. Мы пошли вдоль нее. Через 30 метров обнаружили нишу, прямоугольную, вырубленную в породе, высотой по пояс и глубиной 1,5 метра, пустую. Внутри стены ниши покрывали те же темные разводы, но гуще, насыщеннее. И рисунки. Нет, не рисунки. Рельефы, вырезанные прямо в камне. Я направил луч внутрь ниши и попытался разобрать изображение. Линии переплетались, образуя нечто, чему не подходило слово «орнамент». Скорее, схема или карта. или анатомический чертеж, выполненный человеком, который видел анатомию совсем иначе, чем мы. Центральная фигура напоминала воронку, сужающуюся вниз, а от нее расходились ветвящиеся каналы, оплетавшие нечто круглое, многолопастное, похожее на розетку или на рот. Я отвел фонарь, но изображение осталось на сетчатке, впечатанное как фотография. Воронка и розетка, каналы, оплетающие центральную полость. Я заставил себя посмотреть снова. На стенках ниши, вокруг центральной фигуры, виднелись более мелкие рисунки, силуэты, выполненные грубыми линиями, но при этом анатомически точные, как медицинские иллюстрации. Существа без скелета, без конечностей в привычном понимании. Множество радиальных отростков, сходящихся к мешковидному телу. Отростки разветвлялись, как корневая система дерева, и на концах каждого, если верить масштабу, располагались утолщения, похожие на присоски или на раскрытые рты. Рядом с силуэтами были вырезаны фигуры поменьше, вертикальные, двуногие, с маленькими кружками голов. Люди, или то, что их заменяло. Масштаб не оставлял сомнений. Существо с отростками было в десятки раз крупнее двуногих фигурок. Может, в сотни. «Володь», – прошептал я. «Те фигуры рядом, двуногие». «Вижу, они маленькие». «Вижу», – повторил он тише. «Относительный масштаб примерно 1:50. Если двуногий – это человек ростом 1,70 м, то основной объект порядка 85 метров. 85 метров. Размер 9-этажного дома. Живое существо размером с 9-этажный дом. Без костей, без глаз. С ротовым аппаратом в форме воронки и сотнями ветвящихся щупалец, обитающее под землей, под нашими ногами. «Это может быть аллегория», – пожал плечами Володька. Но голос его прозвучал неубедительно даже для него самого. «Религиозный символ. Преувеличение». Товарищ фотографировал. Вспышка камеры телефона резала темноту. И каждый раз, когда она гасла, мрак обрушивался плотнее. «Я заметил, что мои руки холодные». И совсем не от температуры воздуха, от чего-то другого, от осознания, которое еще не оформилось в мысль, но уже отравило разум. «Здесь еще одна ниша», — позвал Володька. «И еще одна, и еще». «Пять ниш в ряд, через равные промежутки. Все пустые, все с рельефами». На третьей нише Володька замер, не поднимая камеры. «Андрюха, что? Освети на пол, перед нишей». Я опустил луч. В глинистом налете, покрывавшем камень, виднелись следы. Не наши, другие. Продолговатые, глубокие, с тремя параллельными бороздами, расходящимися веером от общего основания. Размер каждого следа примерно с ладонь взрослого мужчины. Расстояние между ними около 40 сантиметров. «Животное», — произнес Володька. «Трехпалое, крупное». «Под землей?» «Медведь мог спуститься. Передние лапы медведя». «Нет, у медведя 5 пальцев. 3 когтя, вот так, веером. Я не знаю, что это». «Может, от динозавра какого-нибудь?» Следы вели вглубь зала, в направлении, противоположном тому, откуда мы пришли. Мы проследили их лучами фонарей. Цепочка уходила в темноту и пропадала. «Мне захотелось домой. Прямо сейчас, в эту секунду. Не подняться по колодцу, не выйти через ход, не добрести до машины, а оказаться дома, на кухне». С чашкой чая, с Наташкиным голосом из детской и с теплым светом лампы над столом. Желание накатило физически, как тошнота, как головокружение. Я выпрямился и посмотрел на Володьку. «Уходим!» Он молчал, стоял над следами и смотрел на них сверху вниз. Я видел, как ходят желваки на его челюстях, как подрагивает борода. «Они старые, возможно, не один миллион лет». «Володь, уходим, сейчас!» «Еще 5 минут», — хрипло проговорил он. «Я хочу понять, куда они ведут». «Нет!» «Андрюха!» «Нет, сказал! Мы вдвоем, без связи, вне категорийки, на глубине 60 метров, и тут следы неизвестной органики. Мы уходим прямо сейчас!» Он поднял на меня глаза. Фонарь высветил его лицо снизу, и тени легли так, что он показался мне на секунду совсем другим человеком. Старше, жестче, с провалившимися глазницами и обтянутыми скулами. «Ладно», — сказал он, — «ладно, идем». Мы развернулись. Товарищ задумчиво потер лицо ладонью, оставляя на носу и губах след от этой самой органики, испачкав где-то руку. Потом поморщился и сплюнул. «Фух, какая горькая эта дрянь! Не трогай руками лицо!» «Мало ли чего!» Мы прошли обратно 70 метров, когда погас мой фонарь. Не мигнул даже, не потускнел. Просто перестал светить, как будто кто-то нажал выключатель. Я остановился в полной, абсолютной, кромешной темноте и несколько секунд не мог даже поднять руку к каске, потому что темнота обрушилась на меня, как обрушивается вода со всех сторон, без предупреждения. Так темно не бывает на поверхности. Никогда, нигде. Даже в самую безлунную ночь глаза улавливают отраженный свет звезд, свечение неба, контуры предметов. Здесь не существовало ничего, ни контуров, ни теней. Ни темнее и светлее. Ровный, однородный, бездонный ноль. «Фонарь сдох», — пробормотал я, и собственный голос показался мне чужим. «Батарея? Не должна. Свежая. Перед выходом ставил». Я нащупал блок питания на каске, отщелкнул крышку, вытащил аккумулятор, вставил обратно. Контакт. Зебра вспыхнула, и мир вернулся. Серые стены, белый потолок, рыжая, испачканная черной дрянью борода Володьки в 3 метрах. «Контакт отошел, наверное», — произнес я. «Бывает». Мы пошли дальше. Темная пленка на стенах становилась тоньше по мере продвижения к выходному ходу. Пульсация все еще ощущалась. Слабее, но различимо. Я считал шаги. 80, 90, 100, 110. По моим расчетам, мы уже должны выйти из зала обратно в канал. Но канала не показывалось. «Лента», — сказал Володька. «Где лента?» «Оранжевая маркерная лента, которую он привязывал каждые 20 метров. Ее нигде не видно». Мы остановились и начали осматривать стены. Фонари скользили по камню, выхватывая натеки, трещины, темные пятна. «Ни одной ленты». «Мы сбились», — произнес товарищ спокойно. «В зале потеряли направление. Развернулись не в ту сторону». «Не могли. Я по азимуту шел. Компас 140 на входе. Значит, 320 на выходе. Покажи». Я показал, поднеся к глазам. Компас, маленький жидкостный шарик, впаянный в корпус, показывал 180. «Юг. Мы шли на юг. Но вход находился на северо-западе. Значит, мы действительно повернули не туда». «Разворачиваемся», — мотнул я головой. Мы развернулись и пошли назад. Мимо ниш с рельефами, мимо следов на полу, мимо стены с бороздами от инструмента. Компас показывал 320. Правильное направление. Я считал шаги. 200, 300, 400. Стены зала не кончались. Мы не вышли в канал. «Этого не может быть», — произнес Володька. «Мы прошли зал насквозь. Мы должны быть у входа в канал. Может, зал больше, чем мы думали? Андрюха, мы идем 20 минут. Если зал такой огромный, мы бы заметили. Эхо, акустика. Что-то не так. Что-то не так». Три слова, которые в подземном мире означают все. Тело среагировало раньше разума. Колени ослабли. Во рту пересохло. Язык стал шершавым и непослушным. Я сглотнул и ощутил привкус той сладковатой гадости, которая висела в воздухе, словно пещера дышала мне прямо в глотку. Чувство было такое, будто темнота за пределами наших фонарей обрела плотность и массу, будто она давила на нас со всех сторон, медленно сжимая пространство, оставленное свету. Я перевел луч на потолок. Его не было. То есть фонарь светил вверх, а свет просто исчезал, растворялся, не встретив преграды. Мы стояли на дне каменного колодца, без крышки и без стен. Два пятнышка тепла в миллиардах тонн мертвого камня. «Володь, у тебя телефон ловит?» «Ты шутишь? На глубине 60 метров?» Он кашлянул. Коротко, сухо, непроизвольно. И тут же отвернулся, словно не хотел, чтобы я это заметил. «Нормально?» – спросил я. «Пыль», — ответил он. «Пересохло в горле». Я протянул ему флягу. Он отпил, прополоскал рот, сплюнул. В луче фонаря слюна выглядела прозрачной. «Давай рассуждать», — проговорил он, отдавая флягу. «Зал не может быть бесконечным. Мы идем по компасу. Направление верное, но расстояние не совпадает. Значит, либо мы шагаем не по прямой, и нас сносит, либо я ошибся с привязкой канала к азимуту. Идем дальше. Если через 10 минут не выходим, разворачиваемся и пробуем другой сектор». Голос его звучал ровно, профессионально. Он включил геолога, включил преподавателя, того Володьку, который читал лекции студентам о стратиграфии и полевых методах. Рациональный, собранный, предсказуемый. «Хорошо, двинули». Мы остановились через пару минут. Я снял рюкзак, достал запасной комплект батарей, переставил фонарь. Володька включил карбидку для дублирования. Желтый, теплый свет загорелся на его каске, рядом с холодным белым лучом зебры. Два круга света на стене перед нами. Стена, которой здесь не должно быть. Потому что стена перед нами выглядела иначе. Не известняк, не осадочная порода. Что-то темное, однородное, с матовым блеском, покрытое сетью тонких линий. И линии двигались. Я моргнул, протер глаза тыльной стороной ладони. Линии двигались. Медленно, как корни растения в замедленной съемке. Они ползли по поверхности стены. Ветвились, сливались, расходились. Темная субстанция, которую Володька принял за марганцевые дендриты, за биопленку, за грибной мицелий, перемещалась по камню. «Ты это видишь?» – спросил Володька. Голос ровный, контролируемый, только чуть выше обычного. «Вижу, как и на полу раньше. Что это?» «Не знаю. Уходим. Другим путем. Вдоль стены, по часовой. Рано или поздно выйдем к каналу». Мы пошли вдоль стены, держась от нее в полутора метрах. Темные линии на ее поверхности продолжали двигаться, но не в нашу сторону. Они текли вниз, к полу, и уходили в него, вливаясь в ту маслянистую пленку, по которой мы ступали. Пульсация усилилась. Теперь я чувствовал ее не грудью, а стопами, через подошвы ботинок. Ритм участился раз в 3 секунды, как дыхание. Как медленное глубокое дыхание чего-то, что спало, а теперь проснулось. Мы шли вдоль стены 40 минут, и за это время произошли 3 вещи. Первое – мы нашли маркерную ленту. Она висела на выступе стены, но не оранжевая, а темная, почти черная, пропитанная той же субстанцией, что покрывала породу. Я потянул за нее, и лента порвалась. Не оторвалась от выступа, а порвалась посередине. Мягко, влажно, как гнилая ткань. Вторая. Мы услышали звук. Не пульсацию, к которой уже почти привыкли, а другой. Шаркающий, неровный. Как будто что-то тяжелое медленно тащило себя по камню, волоча за собой мягкую, податливую массу. Звук доносился откуда-то слева, из глубины зала, и перемещался. Третья. Володька начал задыхаться. Сначала я не обратил внимания. Дыхание учащается при нагрузке, при стрессе, при нехватке кислорода. Но мы шли по ровному полу, без набора высоты, без физического напряжения. И кислород в пещере с хорошей тягой не проблема. А Володька дышал так, словно лез по вертикальному колодцу с полной нагрузкой. Хриплые, судорожные вдохи, короткие, рваные выдохи. Он остановился и уперся руками в колени. «Володь?» «Нормально!» – просипел он. «Астма!» «У тебя нет астмы?» «Видимо, теперь уже есть!» Он откашлялся и сплюнул. В луче фонаря плевок выглядел темным. «Дай посмотрю». «Не надо! Идем! Идем, Андрюх, пока я могу идти!» Мы пошли. Я взял его за лямку обвязки и тянул за собой, как тянут напарника на связке при выходе из лавиноопасной зоны. Он шел, тяжело переставляя ноги, и дышал с присвистом. И каждые 30-40 шагов останавливался, чтобы откашляться. Самочувствие его ухудшилось резко. Шуршащий звук приближался. Теперь он шел не слева, а сзади, за нами, на расстоянии, которое я не мог определить, потому что акустика зала превращала любой звук в размазанное, неопределенное месиво. Но он приближался. Это я знал точно. «Быстрее!» – поторопил я. Мы ускорились. Володька кашлял на ходу, не останавливаясь. Я держал его за лямку левой рукой, а правой светил вперед и вправо, отслеживая стену. Стена изгибалась. Мы шли по кривой, по большой дуге, и если зал действительно имел форму, близкую к кругу, рано или поздно мы должны вернуться к точке входа. «Канал!» – выдохнул Володька. Впереди, в стене, чернел прямоугольный проем. Тот самый фреатический ход, через который мы вошли. Я узнал его по форме потолка, по характерному выступу на левой стене, о который я ударился плечом при входе в зал. Мы нырнули в канал. Стены сомкнулись вокруг нас. И после бескрайней темноты зала, теснота хода показалась спасением. Потолок давил сверху. Бока сжимали с боков. Но это привычное, родное, нормальное стеснение пещерного канала, а не та бездонная открытость, в которой можно потеряться. Я оглянулся. За нами, в проеме входа в зал, что-то двигалось. Не в луче фонаря, нет. За его пределами, в темноте. Движение, которое я уловил не зрением, а каким-то архаическим чутьем, сидящим в рептильной части мозга. Что-то большое перемещалось по залу, и оно знало, куда мы пошли. «Не оглядывайся!» – прохрипел Володька. «Иди!» Я шел. Мы шли. Канал давил стенами, потолком, полом. Я благодарил его за это, потому что стены означали границу, предел. Край, за которым темнота не может растечься бесконечно. Каждый поворот я узнавал по памяти тела, не разума. Вот здесь потолок понижался. Я нагнул голову, не думая. Вот здесь пол уходил вниз ступенькой, и ноги сами нашли край. 20 лет подземного опыта вели меня через этот ход. И я цеплялся за каждый отработанный рефлекс, потому что разум тем временем занимался другим. Разум слушал. Позади нас что-то дышало. Не Володька. Его хриплое сипение я различал справа и чуть позади. Другое. Глубже, ниже, на грани слуха. Дыхание без легких, без горла, без рта. Просто движение воздуха, мерное и тяжелое. Как будто сам канал сжимался и расширялся в медленных перистальтических волнах. Я опустил глаза и увидел, что пленка на полу загустела. Раньше она была тонкой, едва различимой. Теперь подошвы при каждом шаге отлипали от камня с тихим противным чмоканьем. Черная нить протянулась от моего ботинка к полу, растянулась и оборвалась. Я ускорил шаг. Нити стали толще. Каждый шаг теперь сопровождался этим липким, влажным звуком. И мне казалось, что пол пытается удержать меня. Мягко, ненастойчиво, как болото удерживает ногу. Не рывком, а всасыванием. «Володь, быстрее! Пол липнет!» «Чувствую!» – выдохнул он. «Иду! Иду!» Канал тянулся, изгибаясь, и маркерных лент на стенах не осталось. Все они пропитались и почернели. Но я узнавал повороты, узнавал сужение, узнавал текстуру бороды. 20 минут до колодца. 15, 10. Позади в канале послышался звук. Не шарканье. Другой. Влажный. Хлюпающий. Как будто что-то мягкое и тяжелое протискивалось через канал, заполняя его, как тесто заполняет форму. Страх пронзил мой мозг. Я обернулся, подсвечивая фонарем, но ничего не увидел. Но от этого было не легче. Как известно, самый жуткий ужас – это невидимый ужас. Что там находилось во мраке, я понятия не имел. И не хотел узнавать, честно говоря. Мы добрались до колодца. Веревка висела. Белая, целая, нетронутая. Крюк держал. Я почувствовал, как что-то внутри меня, какая-то стальная пружина, сжатая до предела, чуть ослабла. Не отпустила, просто чуть ослабла. «Ты первый!» – кивнул я Володьке. «Лезь, я подстрахую!» Он подошел к веревке, поднял руки к Жумару. Его руки не слушались, пальцы скользили по металлу. Они даже не могли обхватить корпус зажима. Я увидел в свете фонаря, что его перчатки сплошь покрыты темной пленкой, той самой, с пола зала. Он стянул перчатки. Кожа рук выглядела нормальной, но подрагивала. Мелкая дрожь пробегала от запястий кончиком пальцев. «Встегнись!» – скомандовал я. «Давай, как на тренировке. Кроль на грудь, Жумар в правую, педаль на левую. Работай!» Он встегнулся. Медленно, с третьей попытки, но встегнулся. Кроль вщелкнулся в веревку. Жумар лег в ладонь. Володька сделал первое движение вверх. Подтянулся. Переместил кроль. Шагнул в педаль. Второе движение. Третье. Он лез. Медленно, тяжело. С хриплым дыханием. Но лез. Я стоял внизу и ждал. И слушал. Из горизонтального хода, из темноты за моей спиной доносился тот влажный, хлюпающий звук. Ближе, еще ближе. Я развернулся и направил фонарь в канал. Свет уткнулся в стену и отразился. Нет, даже не так. Свет уткнулся в то, что заполняло канал. «Господи, помилуй!» Оно определенно двигалось. Темная, блестящая масса, заполнявшая поперечное сечение хода от пола до потолка, от стены до стены. Не жидкость, нет, не твердое тело, что-то промежуточное, студенистое, с внутренней структурой, Я видел в ней те же ветвящиеся линии, которые замечал на стенах, только теперь они пульсировали, и пульс их совпадал с той вибрацией, которую мы ощущали с самого входа в зал. Поверхность массы не имела ни глаз, ни рта, ни каких-либо черт, которые мозг мог бы интерпретировать как лицо, но она была обращена ко мне. Я знал это. Чувствовал это, как чувствуешь чужой взгляд в толпе. Масса продвинулась на полметра. Влажный звук усилился. Воздух перед ней сгустился. Запах. Тот тяжелый, сладковатый, органический запах превратился в нечто настолько плотное, что я ощутил его на языке. Вкус прелого, древнего, нечеловеческого. Вкус самого времени, которое не движется. Я стоял и смотрел на это, и не мог пошевелиться. Тело отказало. Не от паралича, не от физической невозможности, а от того, что мозг не знал, что делать с тем, что видели глаза. За 20 лет под землей я встречал затопленные ходы, обвалы, кислородное голодание, узости, из которых не мог выбраться без посторонней помощи. Но все это были вещи, имевшие название. Вода, камень, нехватка воздуха, тесное пространство. У каждой опасности существовал протокол. Действие, реакция, решение. У этого не было названия. Оно существовало вне любой классификации, вне любого учебника, вне любого языка. Темная, пульсирующая, осмысленная масса, заполняющая каменный коридор, как кровь заполняет сосуд. И движущаяся ко мне, не быстро, не медленно, с той скоростью, которая говорила, что ей некуда торопиться, что она ждала 600 миллионов лет и подождет еще 30 секунд. Где-то на окраине сознания мелькнула мысль о Наташке, об Алиске, о том, как дочь рисует солнце желтым кружком на листе бумаги и говорит: «Это для тебя, пап». Эта мысль толкнула меня физически, как удар в спину. Я оторвал ноги от пола, провернулся, вцепился в веревку. «Бежать!» – вспыхнула единственная в голове мысль. Меня обуял животный ужас, который я с трудом контролировал. Удерживал внутри, чтобы не выплеснуть наружу и забиться в панике. Признаюсь, ранее со мной ничего подобного не происходило. Даже тогда, когда 5 лет назад я застрял в мясорубке и не мог выбраться, ощущая над собой миллионы тонн породы. «Андрюха, я наверху!» – крикнул Володька. «Лезь!» Я отступил немного назад, не поворачиваясь спиной к тому, что ползло из канала. Нащупал кроль, встегнулся, жумар на веревку, педаль на ногу и полез. Быстро, рвано, без техники, как новичок на первом занятии, перебирая руками и ногами, обдирая колени о стену колодца. Снизу донесся звук, от которого волосы на затылке встали дыбом. Ни хлюпанье, ни шарканье. Голос. Или то, что могло сойти за голос, если бы голос мог состоять из тысячи наложенных друг на друга частот. От инфразвукового гула до тонкого, пронзительного свиста, звучащих одновременно. Ни одна гортань, ни один речевой аппарат не способен издать такой звук. Он шел отовсюду, из стен, из воздуха, из самого камня. Он вибрировал в моих зубах, в костях черепа, в позвоночнике. И в нем, в этом чудовищном хоре, мне почудилось что-то осмысленное. Ни слова, ни фраза. Скорее, намерение. Голод, выраженный напрямую, минуя язык, минуя символы. Как электрический разряд передает информацию без посредника. Я лез, Я не помню, как работали руки. Жумар вверх, кроль протянуть, педаль выжать. Автоматика, мышечная память 20 лет. Единственное, что спасало, потому что разум в тот момент не функционировал. Он корчился, как корчится зверь, прижатый к стене. Масса внизу достигла дна колодца. Я видел, оглянувшись вниз, как она растеклась по площадке, заполнив ее, как черная патока заполняет блюдце, и начала подниматься по ступеням, медленно, неотвратимо. Темные щупальца, каждая толщиной с руку, с канатами пульсирующих жил внутри, карабкались по известняку, находя трещины, цепляясь за выступы. 10 метров до верха. 5, 3. Я рванул себя через перегиб и вывалился на площадку наклонного хода, содрав комбинезон на животе. Володька стоял рядом на коленях, согнувшись, кашлял. «Веревку!» – прохрипел он. «Снимай веревку!» «К черту веревку!» – воскликнул я, обрезая ее ножом. «Бежим!» Я схватил его за воротник комбинезона и потащил вверх по наклонному ходу. Ноги скользили по гладкому камню. Я упирался коленями, локтями, лбом. Володька полз рядом, цепляясь за стены. Кашель разрывал его. Я слышал, как внизу, в колодце, что-то движется. Шлепающий, чавкающий звук, многократно усиленный каменным колоколом ствола. Мы ползли. Наклонный ход, показавшийся при спуске коротким и простым, теперь растянулся в бесконечный подъем. 5 метров. 7, 10. Свет. Дневной свет. Серый, пасмурный. Невыносимо прекрасный свет майского дня, сочившийся сверху через входное отверстие. Я вылез наружу и втянул Володьку за комбинезон. Он перевалился через край и упал на землю лицом вниз, среди прошлогодних листьев и сосновых игл. Кашлял, плечи тряслись. Я лежал рядом и смотрел в серое небо. И воздух, обычный, лесной, пахнущий хвоей и мокрой землей, заполнял легкие. Я не мог надышаться, не мог поверить, что мы вылезли. Лес шумел. Ветер шевелил верхушки сосен, и этот шум, обычный и земной, человеческий шум ветра в хвое, показался мне самым невероятным звуком, который я когда-либо слышал. Я вдохнул еще раз, еще. Воздух пах смолой и прошлогодней травой, и в нем не было ни тени той сладковатой мерзости, которая пропитала зал. Но тело не могло успокоиться. Руки тряслись. Я не мог заставить их остановиться. Колени дрожали. Пот заливал глаза. Холодный, кислый. Я стянул каску и положил ее рядом, на мох. Володька перевернулся на спину. Лицо серое, в потеках пота и пещерной глины. Глаза мутные, красные. Он попытался сесть и не смог. Руки поехали по мокрым листьям, и он упал обратно, глядя в небо. «Не могу», — прохрипел он. «Ноги не держат. Легкие. Что-то не так». «Отдышись. Потом пойдем к машине. 3 километра, Володь. 3 километра, и мы...» «Не трогай меня. Я замер». «Не трогай», — повторил он тише, но жестче. «Почему?» «Оно внутри». «Кто?» «Оно. Я чувствую. Растет в легких, в горле». «Да ну, чушь не говори!» «Если коснешься голой кожи, если попадет в порез, в трещину...» Он не договорил, закашлялся, повернув голову на бок. На сухие листья хлынула темная масса. В ней просматривались те же ветвящиеся линии, те же пульсирующие жилки, которые я видел на стенах пещеры, и в теле существа, заполнявшего канал. Масса шевелилась, расползалась, впитывалась в почву. «Что с тобой?» Животный ужас возвращался, перемешиваясь с отвращением, от которого я не мог избавиться. Эта черная дрянь выглядела отвратительно. «Надышался», — проговорил Володька, утирая черный рот рукавом. «Или проглотил немного этой дряни, когда коснулся лица там, внизу». Темный маслянистый мазок остался на ткани. «В зале. Споры или что это? Я заражен, Андрюха». Он лежал и смотрел в серое небо, дышал тяжело, с присвистом, но говорил сбивчиво, торопливо, как человек, который боится не успеть. «Ниши, Андрюха, ты понял, для чего ниши? Не хранилища, не могилы, кормушки. Оно, то, что внизу, ело, то, что клали внутрь. Кто-то приносил ему сотни лет назад, может, тысячи, не знаю. Те, кто вырубил стены, знали, что оно там. Они его кормили, жертвы. Кто они? Понятия не имею. Люди, не люди, рельефы на стенах. Ты видел центральную фигуру? Воронка, розетка. Это не символ, это схема. Его ротовой аппарат. Тот, кто вырезал рельеф, видел его». Он замолчал, расстегнул молнию комбинезона дрожащими пальцами. Термобелье на груди промокло насквозь. Темная субстанция проступала сквозь ткань. Я со страхом увидел, что кожа под ней потемнела, стала бурой, с матовым блеском, с сетью ветвящихся жилок, уходивших под поверхность. «Не вези меня к людям», — проговорил он. «Если хоть капля попадет в водоснабжение, в почву, в канализацию, ты видел, как оно растет, как заполняет канал. Представь, что оно сделает с городом, с миллионом мягких тканей». «Что мне делать, Володь? Скажи!» «Бензин в машине канистра. Облей, сожги, а потом столкни вниз, в эту дыру, и завали вход камнями, землей, чем угодно, чтобы никто... никогда...» Голос ослабел. Он смотрел мне в глаза. Я видел, что сознание его кристально ясное, яснее, чем когда-либо. «Ты с ума сошел?» «Нет, к сожалению. Ты и сам видишь, что происходит со мной. Я заражен, и это пожирает меня. Я чувствую...» «Я не смогу этого сделать!» «Сможешь, Андрюха, сможешь!» «Нет, не смогу!» «Прекрати!» – перебил он меня. «Я чувствую, что времени мало, поэтому это сделать нужно». Он помолчал, будто что-то обдумывая. На губах пузырилась эта дрянь при каждом выдохе, лопаясь, повисая соплями на бороде. «Иринке позвони потом, не сейчас. Скажи, что люблю, что всегда, что жалею, что не послушал, когда она говорила не лезть. Все жены говорят не лезть, и все жены правы». «Скажу». «Впрочем, лучше ничего не говори. У тебя и без этого будут проблемы по поводу моего исчезновения». Он закрыл глаза, сильно закашлявшись. Чернота стала проступать через его кожу, через сами поры. Дыхание выходило со свистом. «Может, есть выход? Без всего этого?» «Боюсь, что нет. Я чувствую эту дрянь в себе, понимаешь? Чувствую. Она разрастается, как опухоль. Только происходит все быстрее, гораздо быстрее. Пожирает». Дрожащей рукой он вытер губы. «А теперь давай просто помолчим». И мы оба замолчали. Я размышлял о том, что если бы мы тогда повернули назад, когда заметили на полу странность, то ничего не случилось бы. Впрочем, чего уж сейчас об этом говорить, когда все произошло. Нельзя вернуть время обратно. Володька умер через 12 минут. Я знаю точно, потому что смотрел на часы. 17 часов 12 минут. 2 мая. Последние 15 минут он не дышал, но тело еще подрагивало. Темные линии под кожей пульсировали. Потом замерли, застыли. И через несколько минут начали бледнеть. Как бледнеет синяк на третий день. Я сидел рядом все это время, в полутора метрах, не касаясь. Перчатки не снимал, руки держал при себе, хотя все внутри кричало: «Возьми его за руку, не дай уйти одному». Но он сам сказал: «Не трогай». И я не трогал. Я встал, посмотрел на тело, на вход в пещеру, зиявший в 3 метрах правее. Этого существа видно не было, по крайней мере, пока. Потом повернулся и пошел к машине, как зомби, ничего не соображая. 3 километра по тропе, через молодой зеленый лес, мимо журчащего ручья, под серым небом. Я шел и ревел, не плакал, а ревел, открыв рот, скривив лицо, выдавливая из себя рваные, уродливые звуки, которые лес проглатывал и не возвращал. До конца не верилось во все происходящее. Это казалось безумием, плохим сном. Но нет, Володька умер, а существо было в реальности. На полпути я остановился и сел на корточки у ручья. Опустил руки в воду, ледяную, весеннюю. Смотрел, как струя обтекает мои пальцы в грязных перчатках. Пальцы не слушались. Я попытался сжать кулак и не смог. Мышцы дрожали, каждая в своем ритме, как расстроенный оркестр. Я поднес руку к лицу и осмотрел перчатку. Ткань грязная, в глине и известняковой крошке, но без темных пятен, без маслянистой пленки. Я проверил 2-ю руку, чисто. Проверил колени, живот, грудь. Комбинезон порван на животе, кожа под ним ободрана, сочится сукровицей. Но сукровица розовая, нормальная, человеческая. Ни черноты, ни бурых разводов. Потом я вспомнил, как Володька снял перчатку там, в зале. Как коснулся пола голой рукой. Как потом потер этой рукой лицо. Как дрянь попала ему на губы, в рот, в легкие. А я перчатки не снимал ни разу. Даже когда тянул его за лямку обвязки. Даже когда полз по наклонному ходу. Случайность, привычка. 20 лет дисциплины, вбитой в мышцы. Каска, свет, перчатки, обвязка. Всегда, без исключений. И эта дисциплина, возможно, спасла мне жизнь. Машина стояла на проселке, покрытая пылью и сосновой пыльцой. Я открыл багажник. Канистра, 5-литровая, полная. Привычка, с которой я так и не расстался. Бутылка воды. Выпил залпом. Половина пролилась на подбородок. Взял канистру. Пошел обратно. Три туда, три обратно. Я не считал время. Ноги несли сами. По пути я вспоминал, как 3 года назад мы с Володькой пили пиво в Ширяево с местным дедом, бывшим лесником по имени Федор Кузьмич. Старик рассказывал про хозяина, который живет внутри горы. Ни домового, ни лешего, а что-то другое, чему он не мог подобрать слово. Говорил, что в 30-е годы геологи бурили скважину на Молодецком кургане, и на глубине 120 метров бур провалился в пустоту. Из скважины ударил воздух, теплый и сладкий. А один рабочий, который наклонился над устьем, потом 3 дня лежал с горячкой и кашлял черным. Выжил, но до конца жизни заикался и боялся темноты. Кузьмич говорил об этом без драматизма. Как говорят о погоде или о ценах на хлеб. Просто факт. Просто то, что все здесь знают, но не обсуждают с чужими. Я тогда посмеялся. Еще я вспомнил статью, которую Володька присылал мне позапрошлой зимой. Какой-то самарский краевед 19 века описывал предание жигулевских бурлаков о черной слизи, которая иногда выступала из трещин в прибрежных скалах после сильных дождей. Бурлаки обходили эти места и не позволяли скоту пить воду ниже по течению. Краевед объяснял это нефтяными выходами, что звучало разумно. Нефть в Поволжье добывали еще при Петре, но Володька подчеркнул в статье одну фразу и поставил рядом вопросительный знак. Фраза гласила, что слизь шевелилась, будто живая, и отступала от огня. «Вот тебе и всякие байки», — подумалось мне. Тело лежало на том же месте. Никто не тронул. Ни зверь, ни птица. Даже муравьи обходили стороной. Муравьиная тропа, пересекавшая площадку в метре от его головы, изгибалась дугой, огибая тело на расстоянии 0.5 метра. Вход в пещеру зиял рядом. Темный провал, из которого тянуло холодом и тем сладковатым запахом. Я нашел длинный сосновый сук и подцепил им лямку обвязки. Волоком, не касаясь, подтащил тело к самому краю входа, к кромке наклонного хода. Комбинезон шуршал по сухим листьям. Открутил крышку канистры, облил бензином. Руки тряслись. Бензин плескался мимо, на камень, на мои ботинки. Химический запах перебил все. И лес, и тлен, и ту нечеловеческую сладкую вонь из-под земли. «Прости, Володь», — сказал я. Достал зажигалку. Обычную, газовую, крикет, зеленую, черкнул, поджег, слегка отступая. «Господи, что же я делаю? Я сжигаю человека, своего лучшего друга!» Бензин вспыхнул с мягким хлопком. Огонь охватил тело, и я толкнул его палкой в провал. Горящее, оно соскользнуло по наклонному ходу, озарив стены рыжим, мечущимся светом. Я видел, как пламя скачет по потолку, как тени пляшут по известняку. Тело набирало скорость на 30-градусном уклоне, уходило глубже, и свет мерк. И потом далеко внизу глухо ударило. И оранжевое зарево мигнуло в глубине ствола, и погасло. Я стоял на краю и не мог отступить. Смотрел вниз, в наклонный ход, где еще колыхалось тусклое свечение. И видел, как по стенам ползут тени. Не от огня, другие. Тени, которые двигались навстречу пламени. Вниз, к телу. Темная субстанция стекала по стенам хода ручейками, как дождевая вода стекает по оконному стеклу, собираясь в струи и разбегаясь снова. Она текла к Володькиному телу, к тому, что от него осталось. И я понял с тошнотворной, абсолютной ясностью, что она не убегала от огня. Она шла к пище. Бензин выгорит, огонь погаснет, а органическая материя останется обугленная, деформированная, но все еще пригодная для чего-то, что питается не калориями, а самой структурой живого. Пламя горело неправильно. Даже сверху, с края, я видел прожилки темно-синего и лилового. Дым шел не серый, а черный, маслянистый, тяжелый, вытягивающийся из входа, как язык. Внутри что-то шипело и потрескивало. Мне показалось, я слышу тот влажный, хлюпающий звук. Только теперь он звучал выше, тоньше, как виск. Я не стал долго ждать. Начал таскать камни. Обломки известняка со склона. Валуны, какие мог поднять. Укладывал в отверстие. Трамбовал. Из щелей еще тянулся черный дым. Но я закладывал поверх него. Давил камнем. Забивал землей. 2 часа. Руки стерлись до мяса через перчатки. Спина не разгибалась. Когда камни кончились, ломал ветки и забивал щели. Потом нагреб земли. Засыпал, утрамбовывал. Засыпал еще. К концу на месте входа осталась неровная бугристая площадка, присыпанная глиной и хвоей. Через год трава затянет. Через 3 найти это место сможет только тот, кто точно знает координаты. Координаты. Я достал телефон, открыл карту, посмотрел на метку, удалил навсегда. Потом я спустился к ручью и долго мыл руки, стянул перчатки, тер кожу песком со дна, промывал каждую складку. На руках не осталось ни темных пятен, ни пленки, чистые, красные от холода и трения. Я осмотрел себя. Ни пятен, ни жара, ни тяжести в легких. За все время я ни разу не коснулся Володькиной кожи голыми руками, когда вытаскивал его из пещеры, тянул за комбинезон. Когда подтаскивал ко входу, волок палкой за лямку обвязки. Перчатки не снимал до самого конца. «Не коснулся», — мысленно повторял я, или успокаивал самого себя. Я сел в машину. Стрелки показывали начало 11-го. За стеклом стояла темнота. Позвонил Иринке. Гудки. 1, 2, 3. «Алло, Андрей? Вы где? Я звоню Володе, он не берет трубку». Голос встревоженный, но еще не испуганный. Еще в том мире, где мужья задерживаются, теряют связь, забывают перезвонить. «Ирин, случилась беда. В пещере. Обвал. Володя». Пауза. Длинная, ледяная. «Что с Володей? Андрей, что с Володей?» Его завалило. Он не вышел, Ирин. Крик. Не слово, а крик. Я отнял телефон от уха, и крик продолжался. И я сидел в машине на пустом проселке и слушал, как рушится чужая жизнь. Потом вернул телефон и бубнил. Долго, путанно. Она плакала и спрашивала, а я врал. Обвал, завалило, не смог откопать. Один. «Прости, Иринка, прости». Потом позвонил Наташке, сказал, что задерживаюсь. Что расскажу, когда приеду. Голос мой, видимо, звучал так, что она не стала спрашивать. Только сказала «Приезжай» и повесила трубку. Потом позвонил в МЧС. Когда человек пропадает под землей, запускается процедура. Спасательный отряд, координация со спелеокомиссией, определение точки входа, развертывание поисково-спасательных работ. Если тело не извлечено, составляется протокол. Привлекаются специалисты. Работы иногда длятся неделями. Я знал все это. 20 лет в спелеологии. Сам участвовал в трех спецоперациях и знал, что не могу отправить людей туда. Диспетчеру я назвал другое место, куда перегнал свой автомобиль. Старую серную выработку у Попова оврага, в 3 километрах восточнее, давно обвалившуюся и числящуюся на картах. Сказал, что мы полезли туда вдвоем, что обвалилась кровля, что товарищ остался внутри, что я выбрался, а он нет. Спасатели работали 2 суток, разгребали завалы в пустой штольне, светили фонарями в слепые забои, проверяли каждый закуток. Нашли старые рельсы, гнилые крепежные стойки, крысиные кости. Тело не нашли. Решили, что обвал слишком глубокий, что порода сомкнулась намертво, что без тяжелой техники не пробиться. А тяжелую технику на склон Жигулевских гор не затащишь. Я давал показания, подписывал протоколы, говорил одно и то же. Обвал, завалило, не смог. Мне верили. Спелеолог с 20-летним стажем, убитый горем, с трясущимися руками и красными глазами. Кто станет сомневаться? Дело передали следователю. Следователь передал в архив. Володьку признали погибшим через 1,5 года по заявлению Иринки. Похороны были без гроба. Пустая яма и символическая горсть земли. С тех пор прошло 8 месяцев. Я не заразился. Ни кашля, ни жара, ни темных пятен на коже. Сдал анализы в 2 клиниках. Все в норме. Насколько стандартная медицина способна проверить. То, чем бы оно ни было, не попало в меня. Или попало, но не прижилось. Или ждет. Об этом я стараюсь не думать. Получается, через раз. Наташке я рассказал то же, что Иринке и следователю. Обвал, завалило. Не смог. Она смотрела на меня тем взглядом, каким смотрят женщины, прожившие с мужчиной 15 лет. Не поверила до конца, но допытываться не стала. За это я благодарен ей так, как не смогу выразить. Иногда по ночам я выхожу на крыльцо и курю. Стою, смотрю на звезды, на черный силуэт леса за забором. Слушаю, как тикает мир, и думаю о том, что под ним, под тонким слоем почвы и травы, под асфальтом и щебнем, под известняком и глиной, обитает нечто. Нечто, что не спит. Нечто, что ждет. Нечто, которому 600 миллионов лет, которое пережило все вымирания, все ледниковые периоды, все катастрофы. Потому что ему не нужен ни свет, ни воздух, ни тепло. Ему нужно только одно, чтобы кто-нибудь снова открыл дверь».